Интересная статья на Народном славянском радио. Сочинение из группы ВКонтакте «Перунов день» о Перуне. Читает Виктор Маслов. Поведай, баян, пусть гремят твои струны, историю нам обогренную кровью, о том, как сносили убора Перуна дружина Владимира по Приднепровью. Летящие щепки дождь бога, сварога, впивались со злостью святою в кольчуги, и сам воевода стоял у дороги, крича: «Ну скорее валите же, други!» Дружинников солнце огнем обжигало, как будто «Опомнитесь!» им говорило. Топор, как змеи ядовитое жало, впивался со звоном в подножье ярилы. И Днепр бушевал, и ревели пороги, дубы недовольно стволами качали. «Дружина, опомнись, что будет, о боги!» Березы шептались в глубокой печали. Монах в черной рясе молитвы читает, людей осеняя крестом троекратно, а сам воевода их в Днепр загоняет, но люди отчаянно рвались обратно. Дружина с мечами их криком встречала: «Креститесь же, чернь!» И у них была сила. Свалился сварог на ладью у причала и рухнул под их топорами ярила. Но вдруг из-за дуба, как тень дикой кошки, с посохом в руке и на шее с веревкой, идя на дружину, шатаясь немножко, из леса выходит седая волхов. Сразить ярилу честь невелика, а вот сейчас я дуну-плюну, и да отсохнет у того рука, кто посягнет поднять топор свой на Перуна. Исчезни с глаз долой и замолчи, сказал монах, и вторил воевода. Тебе бы, бабка, не слезать с печи и не смущать крещеного народа. Недаром воеводой я служу, и прозвище мне дали волчье ухо. Сейчас тебя я высечь прикажу. Хватите вои глупую старуху. Дружинники с нагайками в руках исполнить с радостью приказ рванулись. Но, спотыкаясь на кривых ногах, все как один упавши растянулись. Она же, прыгнув в гущу вод, плыла к порогам и кричала: «Видала многих воевод и дураков среди них встречала, но первенство среди глупцов твое, конечно, волчье ухо. Ты рубишь наших праотцов!» — кричала из воды старуха. «Рубить Перуна!» — закричал слегка взбешенный воевода, рукою властную взмахнув, как будто пот с лица стряхнув под ликование народа, которого не замечал. И воевода вынул меч, и там, где топоры ломались, ударить в ярости пытался, но меч его, увы, сломался. Перун не дрогнул даже малость, и воевода крикнул: «Сжечь!» Но факелами окруженный, политый греческой смолой, Перуна стан не загорался. Он над дружиною смеялся своей дубовой головой. Но снизу все же обожженный народ смотрел и ликовал. Перун стоял на удивление. Крест опустевшего монаха, крестившегося в исступлении, и онемевшего от страха. Перун по-прежнему стоял. И воевода, бросив меч, теперь и вовсе бесполезный, созвал дружину и, блестя своей кольчугою железной, поднял монаха на кресте, а тот и рясу сбросил с плеч. Лишь у порогов среди вод, вскарабкавшись на камень ловко, показывая им язык, сидела старая волховка. И над порогами, как крик Перуна, Днепр ревет. Перун по-прежнему стоял. Его святая высота — пример друзьям, врагам наук. Не то что заповедь Христа, и из сжигающего лука он молнии врагов пускал. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.